Глава 10. Никогда Дирджис не позволял себе сэкономить время на переезде от места встречи до Ирнеин, если того не требовала крайняя необходимость. И сегодня собирался уже устроиться поудобнее в тележке подземной канатной дороги, как получил срочное сообщение, заставившее его передумать. Двое воинов, выбранных им для Фэй, с удовольствием сбросили легкие рубахи и встали по бокам. Секунда, и они быстрокрылые птицы несутся в просветах грозовых туч, зависших над непроходимыми горными кручами. «Дождь будет», — мелькнула в глубине сознания смутная мысль, в то время как другая его часть, слившаяся в разум птицы, наслаждалась скоростью и высотой полета и внимательно отмечала каждую движущуюся точку под собой, сразу определяя ее в одну из двух категорий — враг это или нет. Вот и в этот раз неестественно изломанную тень, метнувшуюся за камень, Фэй заметила сразу. И резко изменив направление, коршуном ринулась вниз. Бесшумно облетев огромный валун, легким касанием крыла швырнула незадачливого лазутчика на камни. И только тут в сознании мелькнуло понимание, что это девушка. Впрочем, даже это обстоятельство не спасло бы незваную гостью от следующего удара. Если бы не воспоминание о Диссе. Второй даже не догадывался до этого момента, как сильно мачеха изменила его критерии допустимой жестокости. Но когда в объединенной душе трех инлинов возникло тревожное сомнение, отодвинутый на задний план разум цивилизованного существа на миг взял верх над примитивным сознанием Фэй. И впервые за несколько столетий птица уносила в лапах в крепость на расследование не изорванный труп, а живое тело, хотя несколько помятая и потерявшая сознание. Та из башен, что служила для приема грузов и пассажиров канатной дороги, была предназначена и для пойманных нарушителей границы, тела которых Фэй обычно оставляли на широком уступе в ожидании прихода Шемирла. Но сегодня второй решил изменить обычаи. Сделав круг, птица плавно опустила пленницу на мягкую землю цветника и метнулась за угол здания, чтобы приземлиться уже тремя мужчинами. Велев воинам отнести девушку к целителям, Дир поспешил в свои покои. Разгуливать без рубашки и обуви старшему принцу было по меньшей мере неприлично. Легкой тенью взлетел по лестнице, проскользнул через боковую дверь в купальню, оттуда в спальню. Доставая из шкафа одежду, расслышал доносящиеся из гостиной приглушенные голоса. И недовольно поморщился. Опять у Нерджи гостя. Всего два дня, как она считается хозяйкой его дома, а они уже успели пару раз серьезно поссориться. Первый раз утром первого же дня, когда, заскочив домой на минутку, Дьерджис обнаружил больше десятка инлинок, свободно расположившихся не только в его гостиной, но и в купальне. Вызвав жену в спальню, второй попытался объяснить ей, что для приема гостей устроена специальная комната на первом этаже. Но Нерджи пренебрежительно фыркнула и сообщила, что вовсе не намерена подчиняться варварским законам чужого мира. Однако главный советник за 500 лет успел обзавестись непреклонным характером и умением пресекать различные бунты. Он просто вышел и таким ледяным тоном попросил нарушительниц пройти в общую гостиную, что те предпочли не спорить. Правда, Нерджи обиженно надула губки, но разговор с нею из-за нехватки времени второй оставил до вечера. А вечером, после того, как Дьер предложил жене собираться вместо встречи, они поссорились напрочь. Нерджи даже слышать не хотела про какое-то место встречи. Нет, муж, конечно, может ехать, раз у него работа. А вот ей там делать нечего. И раз эти покои все равно останутся за ним, то она лучше будет жить здесь. А он будет к ней приезжать. Второй даже дар речи на миг потерял, услышав такое предложение. И только потом припомнил, что в родном мире так зачастую и жили те мужчины, у которых была работа за пределами города. Уезжали на заготовку леса и руды, на рыбалку и по торговым делам. А жены спокойно занимались своими делами и ходили друг к дружке в гости. А время от времени и к любовникам. В их мире, где мужчин было больше, такие вещи не считались предосудительными. Но он-то привык за последние 500 лет видеть вокруг совершенно иные отношения. Женщины этого мира даже на войну иногда сопровождали мужей, если дома их не держали малые дети и хозяйство, не говоря про длительные поездки. А уж вместо встреч любая бы с радостью поехала. Вон, Варина и не подумала остаться во дворце. Да и Бинни никогда бы не отправила Сэма одного. Они и на выручку принцессы вместе с мужьями ринулись. И никто даже не рискнул их отговаривать. Заранее знали, насколько это бесполезно. Эта мысль заставила второго сердито сжать губы. В глубине души он уже понял, что сделал большую глупость, пойдя на поводу у старинных законов. Но признаться в этом пока не был готов. Не столько из упрямства, сколько из самолюбия, и так сильно пострадавшего за последние полторы декады. Дьер шагнул к двери и решительно потянул на себя ручку. Но едва расслышав донесшуюся до него фразу, осторожно притворил дверь, оставив лишь незаметную щель. И несколько минут, прислонясь к косяку, внимательно слушал жаркий спор, все сильнее и темнее лицом. А когда за окнами полыхнула молния, а через пару мгновений громыхнул первый раскат грома, и женщины побежали закрывать окна, неслышно метнулся прочь. Прежде чем предпринимать какие-то действия, ему нужно было хорошенько все обдумать. А еще лучше с кем-нибудь посоветоваться. И это оказалось самой большой проблемой. Никого из тех, кому он мог бы доверить свои мысли, сомнения и полученную информацию, близко не было. Кроме Вайдильса, но он сейчас не в счет. После возвращения Лиизии брата словно подменили. Он так торопился доделать работу, которую ему поручали, и быстрее вернуться в свои покои, что начал допускать мелкие оплошности. И хотя ни у кого из них не хватило бы духу упрекнуть принца в том, что он норовит каждую лишнюю минуту провести с женой и детьми, однако и поручать ему серьезные дела старались все реже. «Ваше высочество, принц Вайдильс просит вас прийти в его кабинет». Догнавший второго парнишка посыльный показался смутно знакомым, и Дьер напряг память. «Ну точно, это же Уильерас». Превратившихся в подростков воинов использовали на самых легких работах. На кухнях, в огородах, пастухами и посыльными. Признав не без заступничества Дисси, так достаточно наказанными за свой проступок. Уллер внимательно глянул принц в безнадежность, застывшую в мальчишечьих глазах. «Зови меня Дьер. Мы знакомы слишком давно и слишком много перенесли вместе, чтоб ты мне наедине выкал». «Да подожди тут, у меня есть для тебя особое дело». Направляясь в сторону королевского кабинета, который теперь по праву наследования занимал третий. Второй довольно ухмылялся, вспоминая счастливое изумление, осветившее лицо Уильераса. И почему-то с гордостью думал, что Дисси одобрила бы его поступок. Вайдильс стоял у окна и, казалось, был всецело поглощен наблюдением за бурными струйками, бьющими в толстое стекло. Раньше, пока семерка Дисси еще не спасла женщины из безвремени, второй тоже любил в грозу стоять у одного из окон. Когда за стеклом не видно ничего, кроме сплошной стены дождя, так легко представить, будто ты снова на родине. Ливень, он везде одинаков. Когда гроза кончится, неплохо бы слетать на разведку. Как-то неуверенно пробормотал третий, и у Дьера защемило сердце. Если на душе было тяжело, а объяснять родичам ничего не хотелось, они иногда использовали Фэй как способ поделиться своими переживаниями. И раз Вайдильс сейчас заговорил о полете, значит, дело еще хуже, чем ему представлялось. «Я сюда летел», — помолчав, признался второй и, словно оправдываясь, добавил. «Не было свободного времени добираться путями». Хотя и не ходят они летом теми тропами, какими приводят в горы женщин, а перебираются напрямик по канатным путям. Меньше чем за 4 часа до крепости не добраться. «Ты получил сообщение?» — догадался третий. «Да». Не стал отпираться Дьер. «А ты в курсе произошедшего?» «Я даже сам немного успел увидеть». Тяжело вздохнул наследник. «И теперь не знаю, как поступить». «Вайт», — предупреждающе окликнул второй. «Ты не можешь не знать. Нас слишком мало, чтобы мы могли себе позволить хоть малейшие сомнения в правильности выбранного пути. Если разрешить всем делать со страной все, чего кто-то захочет, нас мгновенно переловят темные маги, правители других стран, просто богачи. Растащат по камушку Ирнеин. а нас рассуют по клеткам. Ведь для этого мира мы диковинка. Чтобы не просто выжить, а остаться свободным и независимым народом, мы должны очень решительно пресекать всякие попытки нарушить установленный порядок. Все это я знаю, и больше того, прекрасно понимаю, что иначе нельзя. Горько усмехнулся принц. Но говорю сейчас о другом. Как передать тебе власть, которую оставил мне отец? И кого послать вместо встречи? Кстати, вы уже придумали название города? Дьерджис ошеломленно смотрел на брата, никак не решаясь поверить, что тот сейчас добровольно отказался от доверия, которое выказали ему все они, и переложил тяжкий груз управления маленькой страной на его плечи, признавая этим поступком, что оказался слабее, чем они предполагали. А значит, недостоин доверия братьев. Ведь слабость, родная сестра предательства. И еще пытается своим неуместным вопросом про город превратить все в обыденное событие. Я тут написал указ. Отвернувшись от застывшего брата, возмущенно сверлившего его глазами, Вайдильс взял лежащий посреди стола одинокий свиток и подал второму. «Проверь, все правильно. О печати важные документы в тайнике. Вот ключ. Пойду я. Дети ждут ужинать». Витая сосулька зачарованного ключа неслышно легла на стол. Но второй не дотронулся до нее, пока за тяжело шагавшим братом не прикрылась резная дверь. И только после этого перевел дух и развернул свиток. «Позовите ко мне Ули и Раса», — приказал он спустя пару минут прибежавшему на зов свистка охраннику и прошел к окну, возле которого недавно стоял Вайт, словно надеялся, что и ему дождь подскажет правильное решение. «Я тут». Мальчишеский голос Уллера отвлек принца от мрачных мыслей, и он решительно занял место за королевским столом. «Садись». Мальчишка, понимающе прищурил глаза и устроился в кресле по другую сторону стола. «Ты в курсе, что произошло сегодня утром в деревне?» «Да», — уверенно кивнул Уллер. «Что думаешь по этому поводу?» Зеленые глаза принца пристально смотрели, кажется, в самую душу, хотя лицо его оставалось совершенно бесстрастным. «Думаю, наши женщины не правы», — хмуро объявил парнишка. Его серьезный и решительный взгляд напомнил, кто сидит перед вторым. Опытный воин и бывший советник командующего, а вовсе не ребенок, как невольно хотелось думать, глядя на юное личико и угловатую фигурку. Хотя начавшие наливаться силой плечи и упругая походка лучше любого доносчика выдавали, чем занимается парень в свободные минуты. Так выглядят только те, кто усиленно тренируется с оружием. Что посоветуешь? Улий раз недоверчиво глянул на принца, озадаченно прищурился и почти сразу проговорил. «Нужно, чтобы они работали. Отбездели все это. Но сначала нужен указ, подробный». «Займись. Напиши», — согласился Дьер. «Отдашь мне, сам посмотрю и скажи там старшему писарю, что я назначил тебя». Он задумался. «Вестовым, что ли? Пусть тебе выделят место в приемной и комнатку в казармах. Но сам понимаешь, это только для виду. Твоя работа намного важнее. Найди среди своих людей тех, кто думает так же, как и ты. И придумай им такие дела, чтобы в каждом углу у тебя был свой человек. Мне нужно знать все, что говорят в деревне и крепости. И кто какого мнения придерживается. Ты же понимаешь, ваша внешность сейчас может оказаться полезнее, чем маги. Никто не обратит внимания на двух мальчишек, если они шепчутся о чем-то своем совсем рядом. Да не забудь сказать им про награду. Чем больше они сделают для блага страны, тем больше лет добавят им маги. Самый большой срок — 10 лет. Это количество второй определил, исходя из видимого возраста самого Уллера. Сейчас ему больше, чем 13, никто бы не дал. Ясно как день, для взрослого мужчины бегать зеленым мальчишкой — нестерпимое унижение. «Они не за награду», — отмахнулся от этого щедрого обещания Уллер. «Самое главное — знать, что делаешь что-то достойное. Мне и так уже». Он вздохнул и быстро вышел из кабинета, Но Дьер и без слов понял недосказанное бывшим помощником отца. Улейрас расстроен не столько собственной ошибкой, сколько невольным обманом воинов, которые ему поверили. Следующие полчаса Дьер провел, вызывая по одному в кабинет командиров отрядов, которых собирали в приемные шустрые посыльные, и задавая им одни и те же вопросы. Те самые, что незадолго до этого задавал Улейрасу, а получив ответ, выдавал какой-нибудь приказ и делал отметки в свитке, куда записывал каждого из них. И как-то незаметно для побывавших в этом кабинете, все, кто, обсуждая утренний конфликт, принял сторону Инлинг, получили задания в месте встречи или вдали от деревни, в рудниках, на дальних выпасах, в лесу и даже в городах Тарвальского королевства. Тогда как сторонники мнения Улейраса оказались на ключевых позициях в крепости и в управлении деревней. К вечеру у Дьерджиса оставалось лишь одно намеченное дело, и советник, в который раз изучая составленный список, поймал себя на том, что старательно оттягивает неприятный момент. А осознав это со всей ясностью, тяжело вздохнул и решительно поднялся с кресла. Настоящие мужчины должны уметь признавать свои ошибки. Хотя признать промах и перестать ощущать горечь и досаду далеко не одно и то же. И несмотря на таившуюся в глубине души надежду на внезапное возвращение отца или хотя бы Ольвы, которые могли бы взять на себя этот тяжкий труд, второй прекрасно осознавал, разбираться с последствиями собственной ошибки ему придется самому. Просто нет сейчас в крепости никого, кто смог бы это сделать так же хорошо, как он сам. Вот и пришлось спрятать куда подальше свои чувства и желания и, прихватив отряд надежных охранников, отправиться в собственные покои. Уже дойдя до двери, второй ненадолго приостановился, выдавая воинам краткие указания. И облегченно выдохнул, отметив, как быстро первоначальное недоумение сменилось на их лицах пониманием. Нерджи с подругами сидели в гостиной за столом, но против ожидания вовсе не наслаждались воздушными пирожными, запивая их холодным настоем фруктов и цветочных лепестков, любимым напитком их недосягаемой родины. Как оказалось, они были заняты важным делом, аккуратно разливали по крошечным флакончикам те самые духи, о которых говорила Дисси. И отец перед отъездом несколько раз напомнил и второму, и Вайдильсу о необходимости особо проследить за женщинами, торгующими ароматом недосягаемого мира. Если честно сказать, Дьер тогда не придал особого значения этим предупреждениям. Их женщины пахли такими духами всегда. И именно с этими ароматами у инлинов ассоциировалась женская любовь, страсть, нежность. Этим духам посвящались стихи и баллады. Их дарили подругам на все праздники и просто так. В том старом мире не было такого разнообразия духов, как здесь. И едва уловимый горьковато-сладкий запах всегда был верным признаком присутствия неподалеку одной из прекрасных представительниц народа инлинов. И лишь сейчас, войдя в собственные покои и вдохнув густой аромат, второй понял, как неправ был, недооценив отцовскую тревогу. Знакомый запах сразу всколыхнул в нем все мужские инстинкты. Вмиг захотелось забыть все обиды и недомолвки. Шагнуть в тепло и ласку мягких рук, прижать к себе податливое тело. Советник в смятении оглянулся и увидел, как губы суровых воинов начинают медленно расползаться в мечтательных улыбках. «Этот бой они проиграли, даже не начиная», — мгновенно сообразил принц. «А значит, надо отступать. Все за мной». Тихо и яростно прошипел Дьер и первым выскочил в широкий холл третьего этажа. Воины ринулись за ним, однако уйти удалось не всем. Один из инлинов, уже добежав до двери, вдруг замешкался. А секунду спустя и вовсе развернулся и медленно, словно завороженный, направился назад. Дьерджи сбросился было за ним, но тут же заметил, как соотечественницы торопливо разбрызгивают коварные духи по ковру и мебели, и заставил себя остановиться. В конце концов, он же тоже не железный, и помочь воину ничем не сможет, только сам попадется в ту же ловушку. Заставив себя захлопнуть дверь, Дьерджис поторопился повернуть в замочной скважине ключ. И свирепо, глядя на растаявших воинов, приказал им отправляться в лазарет, а сам ринулся запирать второй вход. на бегу поднося к губам свисток, чтобы сигналом тревоги созвать всех находящихся поблизости мужчин. Меньше чем через минуту в холл примчалось около 3 десятков воинов и несколько магов. Оставив самых надежных воинов дежурить у дверей, принц отпер соседние покои, принадлежавшие Альвагису, и устроил там временный штаб. Кратко рассказал магам и командирам про результаты проведенного им расследования и предложил всем желающим высказать свое мнение. «Мы давно знаем тайну этого запаха», — пряча взгляд, мрачно признался Мирвалис, один из старших магистров. «Больше того, именно в наших лабораториях он был создан несколько тысячелетий назад. Тому были серьезные причины, но это сейчас не важно. Ты хочешь знать, как с ним бороться, с этим ароматом?» «Никак. Мы все устремляемся на него, как мухи на мясо. Есть лишь один способ захватить женщин — попытаться усыпить их через двери. Но гарантировать ничего не могу, сам знаешь, это заклинание для нас новое. Раньше мы умели лишь замораживать. А для этого нужно смотреть на пациента. Но есть одна деталь. Даже если заклинание сработает, и мы их усыпим, вы все равно не сможете туда войти. Ведь нельзя не дышать все время, пока вы будете переносить их в надежное место. А едва вдохнув хоть раз, станете сентиментальными и жалостливыми. Идите, усыпляйте». Поразмышляв несколько минут, принял решение Дьер и повернулся к командирам. «Я знаю только одно существо, которое не волнует никакие запахи. Но вы должны быть уверены, что у вас хватит воли удержать его от убийства. Какие бы проступки они ни совершили, они все равно остаются нашими женщинами и серьезно пострадать не должны. Кто уверен в себе — направо, остальные — охранять лестницу». «Вроде получилось», — неуверенно сообщил Мирвалис, когда первые 12 воинов без рубашек и обуви вышли в холл и встали у дверей. «Отходите подальше и приготовьтесь замораживать», — приказал Дьер магистрам и, повернув ключ в двери, махнул воинам. «Пошли». 4 птицы почти одновременно ворвались в гостиную второго. С грохотом упал стул, зазвенели осколки разбитых окон. Принц, на сверхскорости отскочивший от дверей, немедля выпустил из комнаты Альвагиса вторую четверку фей. Он точно не знал, сколько женщин пряталось в его комнатах, но на всякий случай решил перестраховаться. Сладкий аромат, вызывающий в памяти волнующие моменты, густой волной хлынул в холл. Но Дьер уже обмотал лицо мокрой скатертью, прихваченной из комнат младшего брата, и ринулся вслед за фей в свое разгромленное жилище. Воспоминание об оставшемся там воине не давало ему покоя. Магистры, наконец, придумали, чем могут ему помочь. Резкий порыв созданного ими ветра ударил в спину, выгоняя подлый аромат сквозь разбитые окна в вечерний сиреневый сумрак. Стараясь не дышать, второй на сверхскорости помчался по комнатам, заглядывая под мебель и в шкафы. Но кто придумал, что принцам нужны такие апартаменты? Гораздо проще было бы, если бы он, как прежде, жил в одной небольшой комнатке. Воин никак не находился, и Дьер уже начал думать, не прихватили ли его по ошибке с собой фей. Но тут заметил странный бугорок на заправленной покрывалом постели. И, моля всех богов, чтоб его догадка оказалась ошибкой, откинул покрывало. Увы, интуиция не обманула, а боги помочь уже ничем не могли. Полураздетый воин еще улыбался, глупо и сладострастно, но уже не дышал. Сердце сковал горький лед, руки путались в покрывале, когда он привычно заворачивал обмякшее тело. Сколько раз ему приходилось это делать за последние столетия. И каждый раз, когда в покрывале был соотечественник, душа плакала кровавыми слезами. Закончив горестный труд, Дьерджи бережно поднял сверток с убитым товарищем и, не чувствуя тяжести, медленно направился к выходу, с ненавистью откинув по пути флакончик, валявшийся под ногами. Откуда-то, точно зная, никакие духи не смогут на него подействовать, когда он в таком бешенстве. Воины, с тревогой ожидавшие принца возле лестницы, вмиг помрачнели, едва завидев его скорбную ношу. А маги виновато вздохнули, словно это именно они подарили соплеменницам такое верное средство для управления собой и собратьями. Но второй точно знал, в этой нелепой смерти виноваты не маги или воины, а он сам. Хоть и не было у него времени проверить, сколько у инлинок припрятано этой гадости, но мог отдать приказ надежным воинам и проследить за его выполнением. Обмен информацией у них налажен прекрасно. Послания из крепости и обратно отправляются 2 раза в день, а в срочных случаях курьеры приезжают по канатной дороге в любое время. И его не оправдывает даже то, что здесь вместо короля оставался Ваэдельс, а сам Дьерджес после того памятного завтрака вместе со всеми отправился в место встречи. Нужно было лично проследить за церемонией передачи принцессы, прибывшим за нею королевским послам, и подписать все соответствующие документы. Дадьер вообще настолько уверен был, что в крепости теперь не может случиться ничего непредвиденного, что собирался проведать Ваэдильса не раньше, чем через неделю. И лишь необходимость лично рассказать брату про нападение темных магов изменила его первоначальные планы. Второму теперь даже представить страшно, что тут могло бы произойти, не поторопи его сообщения о безобразной драке, вернее, избиении, затеянной инлинками сегодня утром. Схватка произошла в доме воина, которого одна из женщин выбрала для себя, нисколько не озадачиваясь тем, что у мужчины уже была жена, туземка и 2 детей. Естественно, женщина не пожелала никуда уходить из собственного дома. И тогда инлинка привела подруг, и они толпой набросились на хозяйку. За аборигенку немедленно вступились соседки, и неизвестно, чем бы это закончилось, если бы вовремя подоспевшие воины не сумели растащить озверевших женщин. Принц опомнился лишь когда понял, что уже стоит посреди двора, а вокруг молча толпятся его товарищи. Кто-то осторожно потянул у него страшный сверток, и Дьерджис рассмотрел рядом скамью, на которой должен провести эту ночь усопший, чтобы все друзья могли с ним попрощаться. Осторожно опустил сверток на жесткое дерево и, отвернувшись, побрел прочь. Ему нужно было хоть несколько минут побыть одному. «Дьер», — тихо окликнул его мальчишеский голос. «Я понимаю такое горе, но пока инлинки обо всем не узнали, нужно устроить обыск». Принц постоял несколько секунд, покачиваясь как пьяный. Затем резко развернулся и пошел назад. Улиерас 100 раз прав. Сейчас не время предаваться горю и раскаянию. Через минуту крепость наполнилась неслышанным для человеческого слуха свистом, собирая всех свободных воинов. Дьер не стал переносить штаб в помещение. Стол и стул для него поставили недалеко от скорбной скамьи. И небольшие отряды воинов, прежде чем отправиться в очередное жилище, несколько секунд стояли возле нее, чтобы прочувствовать во всей полноте, чем может закончиться это задание в случае их небрежности. А еще через полчаса начали поступать первые трофеи. И все были поражены их количеством и сообразительностью соотечественниц, догадавшихся разбавить имеющиеся у них духи винной перегонкой изобретением этого мира, использовавшейся инлинами лишь в технических целях, да для изготовления натирания от простуды. И свободно стоявшие почти в каждом доме. Когда совсем стемнело, и маги повесили над столом и скамьей свои светильники, во двор крепости вышел Ваэдильс. Постоял возле скамьи, посмотрел издали на деловито раздающего приказы брата и молча направился назад. Улер вместе со своими друзьями, неприметно наблюдавший за происходящим, нацарапал на листке несколько слов и, скрутив трубочкой, сунул соседу. «Срочное сообщение для старшего принца». «Ваэдельс». Второй догнал брата уже у крыльца. «Не вини себя, это я виноват». Подслушал план НРДЖ и ее подруг и решил, что мне хватит нескольких воинов, чтобы с ними справиться. Откуда я мог знать правду про эти проклятые духи? Идем, посидим, поговорим. Не нужно, Дьер. Ты обойдешься и без меня. И не переживай, я не пойду прыгать в пропасть. Ты знаешь, что у нас тоже делали обыск? Исключений не делали ни для кого. Буркнул Дьерджис, сам инструктировавший отряд, отправленный в комнаты Ваэдильса. «Значит, тебе известно, что у Лиизии тоже были эти флаконы». Горько хмыкнул третий, и Дьер только вздохнул. Они были у всех женщин, живущих в крепости, за небольшим исключением. И он прекрасно понимал, почему. В деревне слишком тесно и слишком много народу, чтобы можно было развернуть масштабную операцию по разведению содержимого последних драгоценных флаконов и разливу полученных духов в бутылочки всех видов. А вот крепость подходила для этого идеально. Потому и поторопились задумавшие переворот инглинки найти себе мужей именно здесь. И он, Дьер, славящийся своей бдительностью и осторожностью, попался в ловушку Нерджи как последний деревенский лопух. Но она ничего не знала об их планах. Это одна из подруг попросила взять корзинку на хранение. Еще тише выдохнул Вайт, и второй внезапно на него рассердился. Третий. Неужели ты решил, будто я начну наказывать женщин? Тех, кто виновен, больше всех припугну. А как иначе? И указ издам, его уже пишут. Но только для того, чтобы они по глупости не развалили все, что мы хранили столько лет. Так что иди, успокой жену. Завтра мне понадобится твоя помощь. Не думай, что я позволю тебе сидеть у очага. Да и я и сам не собирался. Вайдильс не договорил, ошеломленно уставясь куда-то за спину второго. «Так что здесь происходит? Объяснит мне кто-нибудь или нет?» В наступившей тишине знакомый голос слышен был, кажется, во всех уголках крепости. «Отец?» Неверяще уставился Дьер на высокую фигуру, застывшую у погребальной скамьи. «А он-то что здесь делает?» «И где Дисси?»